Глава 8. Созависимость. Данную главу можно назвать одной из самых важных в этой аудиокниге. Она написана для тех людей, которые приводят ко мне на прием своих зависимых родственников. Созависимые люди — это, как правило, члены семьи алкоголиков, наркоманов, игроманов и других людей, которые не могут самостоятельно вернуться к нормальной жизни. Я хочу, чтобы вы очень внимательно прослушали то, что здесь сказано, доверились мне как доктору и постарались понять, вам тоже нужна помощь. Ваше положение ничуть не лучше, чем у зависимого. Не стоит разрушать себя и жертвовать свою жизнь в угоду другому человеку. Никто не скажет спасибо за вашу заботу. Единственный путь к исцелению для вас и вашего близкого — это максимально честный анализ происходящего, проработка своего дисфункционального мышления и поведения, изменение стратегии поведения самостоятельно либо под руководством специалиста. В 1968 году доктор Стивен Карпман издал книгу «Жизнь, свободная от игр», где детально проанализировал развлечения взрослых и описал психологическую и социальную модель взаимодействия между людьми, которую впоследствии назвали треугольником Карпмана. Это треугольник созависимости. На его вершинах находятся жертва, преследователь, спасатель. Я уверен, что каждый из тех, кто сейчас слушает эту аудиокнигу, хотя бы раз побывал в одной из ролей. А возможно, прямо сейчас вы и есть жертва, преследователь или спасатель. Разберемся подробнее, что это за роли и как они отражаются на ваших отношениях с близкими. Жертва. Эрик Берн предлагает поставить жертву во главу треугольника. С нее все начинается, а без нее разваливается. Спасателю некого спасать, преследователю некого преследовать. Основная работа жертвы — страдать. Люди-жертвы чувствуют себя мучениками, у них все плохо, и изменить ничего нельзя. Чувства, которые испытывает человек — зависть, стыд, злость, вина, ревность, усталость. Жертвы обидчивы, они ни к чему не стремятся, окружающий мир для них полон ужасов и боли. Находясь в состоянии жертвы, человек находит тысячи поводов для страдания, но ярче всего эти страдания выражены, если рядом есть преследователь. Преследователь. Преследователя еще иногда именуют контролером. Роль этого человека — за всем следить, все контролировать, просчитывать все варианты развития событий и творить добро. Преследователь часто испытывает страх, но внешне выражает его через агрессию, гнев и раздражение. Ему кажется, что он ответственен за всех вокруг себя и способен изменить и улучшить жизнь близких своим контролем и заботой. При этом совершенно неважно, просили его об этом или нет. Характерная фраза преследователя: «Я тут для вас стараюсь, а вы неблагодарные не цените». Больше всего такой человек хочет, чтобы жертва оценила его усилия, направленные на улучшение ее жизни. Спасатель. Роль спасателя — всех пожалеть, погладить по головушке и помочь. Жертву жалко, потому что ее угнетают. Преследователя жалко, потому что он тащит такую ношу. Спасатель боится конфликтов, обид, трудностей. Свой страх он маскирует жалостью, виной, обидой и гневом. Гнев и обида опять же за то, что его усилия не ценят. Но если спасатель видит хоть намек на то, что у него что-то получается, то эго его вырастает до небес. Теперь уже на жертву и преследователя он смотрит свысока. «Вы без меня пропадете». Спасатель уверен, что может вмешиваться в отношения других людей без приглашения. В семье, где есть зависимый человек, люди постоянно играют одну из этих ролей. И более того, даже в течение дня могут этими ролями меняться. Отношения в треугольнике Карпмана основаны на манипуляциях, а искренние чувства и мысли заглушает страх. Обычно человек больше тяготеет к той роли, которую усвоил еще в детстве из-за дисгармоничных отношений в родительской семье. Однако жертва, преследователь и спасатель все равно меняются местами, так как существуют механизмы психики, которые направлены на то, чтобы максимально долго поддерживать токсичные отношения внутри треугольника. Преследователь становится жертвой, оправдывая свою агрессию вынужденными обстоятельствами. Или превращается в спасателя, когда все приходится делать за вас. И жертва тоже может стать преследователем, переходя в атаку. «Ты виноват во всех моих бедах». Но проблема в том, что даже меняясь ролями, вы все равно остаетесь в треугольнике. После смены ролей проблемы не исчезают. Важно. В треугольнике созависимых настоящие чувства заменяются теми, которые нужны в данный момент. Манипуляции, жалость и гиперопека заменяют любовь и заботу. Если усталость, тревога, стыд, вина, злость, жалость и раздражительность ваши постоянные спутники, то, скорее всего, вы уже в треугольнике. Более того, находясь в игре сами, вы и врача, к которому привели за помощью родственника, будете втягивать в треугольник. Вы захотите, чтобы он стал спасателем и все время вас спасал. Либо преследователем, читал мораль зависимому, воспитывал, наказывал его госпитализациями. Ну а жертвой доктор почувствует себя сам, когда две другие роли себя не оправдают. Поймите, втягивая специалиста в свою игру, вы мешаете ему работать. Настоящий профессионал будет действовать вне треугольника. Игра в треугольник может длиться всю жизнь и даже передаваться по наследству от родителей к детям и дальше к внукам. Поэтому люди не осознают, что играют, и не знают, как выйти из этого состояния. А еще чаще отрицают, что с ними вообще что-то не так. Я хочу помочь вам увидеть, что происходит с вами и вашими близкими. Отрицание болезни. Когда пациент отрицает свою болезнь, врачи называют это словом анозогнозия. Это психологическая защита от неприятной информации, которая пугает и может повлиять на представление о самом себе, нарушить привычный ход жизни. Анозогнозия встречается не только у зависимых, но сейчас мы остановимся на них. Отрицание зависимости – это один из основных симптомов ее наличия. К сожалению, большинство людей пробует алкоголь и даже наркотики еще в юном возрасте, часто это 12-15 лет. Человек чувствует, что делает что-то неправильное, запрещенное, осуждаемое обществом, и пытается защищаться, отрицать сам факт употребления. Точно так же и родственники зависимого человека. Признать болезнь близкого значит и признать собственные ошибки в воспитании, в построении взаимоотношений. А еще алкоголик или наркоман в семье – это потеря репутации и авторитета. Поэтому лучше игнорировать проблему. Однако игнорирование и отрицание – путь в никуда. В итоге в таких семьях и развивается созависимость. Созависимость – это патологическое состояние, зацикленность на другом человеке, зависимость от его поведения и поступков, поглощенность. Созависимость – это такая форма поведения, когда человек живет ради другого в ущерб себе. Все сферы жизни созависимого находятся в упадке.